Ни на минуту не выпускать из рук колокольчика и ни в коем случае не дотрагиваться до язычка, чтобы помешать ему звенеть. В случае, если птица не выполнит этого правила, она будет немедленно умерщвлена. Мы ведь стоим наверху над вами обоими, сеньоры, и у нас ружья в руках. Так что тот из вас, кто нарушит правила, в ту же секунду умрет. А теперь за дело. И да будет Бог на стороне правого». Начальник полиции медленно повернулся и прислушался. Генри неуверенно шагнул в сторону, и колокольчик зазвенел. Ружье тотчас поднялось и нацелилось. Генри заметался по яме. Дуло ружья следовало за ним. Генри быстро перебросил колокольчик из одной вытянутой руки в другую, а сам метнулся в сторону. И дуло неумолимо метнулось за ним. Однако начальник полиции был слишком хитер, чтобы рисковать всем ради случайного выстрела, и начал медленно, осторожно пересекать яму. Генри замер, и колокольчик его умолк. Чуткое ухо начальника полиции столь безошибочно засекло то место, откуда в последний раз слышался серебряный звон, что, несмотря на завязанные глаза, он направился прямо к Генри и очутился совсем рядом с ним, как раз под вытянутой рукой, державшей колокольчик. С величайшей осторожностью, стараясь не издать ни малейшего звука, Генри приподнял руку, и его противник прошел под ней в каком-нибудь дюйме от колокольчика. Держа ружье на прицеле, начальник полиции остановился в нерешительности на расстоянии фута от стены. С минуту тщетно прислушивался. Потом сделал еще шаг и дулом уткнулся в стену. Мгновенно повернувшись, он как слепой стал шарить ружьем по воздуху в поисках противника. И дуло непременно коснулось бы Генри, если бы тот поспешно не отпрыгнул в сторону и не принялся петлять, непрерывно звеня колокольчиком. Посередине ямы Генри остановился и замер. Его враг прошел в каком-нибудь ярде от него и наткнулся на противоположную стену. Тогда он прошел вдоль стены, ступая осторожно, как кошка, и все время шаря ружьем. Потом он решил пересечь яму. Он пересек ее несколько раз, но так и не обнаружил Генри. Колокольчик его молчал. И тут начальник полиции прибег к весьма хитроумному способу. Бросив на землю свою шляпу, чтобы она служила ему исходной точкой, он пересек яму по кратчайшей хорде, сделал три шага вдоль стены и пошел назад по другой, более длинной хорде. Сделал еще три шага вдоль стены, выверяя параллельность двух хорд по расстоянию, оставшемуся до шляпы. Затем отмерил от шляпы еще три шага вдоль стены и стал пересекать котловину по третьей хорде. Глядя, как он прочесывает поле боя, Генри понял, что дело его худо, и ему не избежать встречи с противником. Он не стал ждать, пока враг обнаружит его. Звеня колокольчиком и перебрасывая его из одной руки в другую, он запетлял по котловине, а потом вдруг застыл, но уже на новом месте. Начальник полиции возобновил свои многотрудные поиски противника. Но Генри не склонен был затягивать эту столь мучительную по своей напряженности игру. Он дождался, когда последняя хорда свела его и начальника полиции лицом к лицу, дождался, когда дуло ружья поднялось на уровень его груди в нескольких дюймах от сердца. И тогда, быстро присев, чтобы ружье оказалось выше его, громовым голосом крикнул: «Огонь!» Это было так внезапно, что начальник полиции невольно спустил курок. И пуля просвистела над головой Генри. Сверху раздался взрыв аплодисментов. Это бурно аплодировали люди в холщовых рясах. Начальник полиции сорвал с глаз повязку и увидел перед собой улыбающееся лицо противника. «Отлично! Бог сказал свое слово!» — объявил предводитель разбойников, спускаясь в яму. «Тот, кого не тронула пуля, невиновен. Остается испытать другого». «Меня?» — не своим голосом взвизгнул начальник полиции, потрясенный страхом и неожиданностью. «Поздравляю, шеф!» — с усмешкой сказал Генри. «Вы действительно пытались уложить меня. Теперь мой черед. Давайте-ка сюда ружье». Но начальник полиции, ослепленный своей неудачей и гневом, забыв, что ружье было заряжено всего одной пулей, с проклятием ткнул дулом прямо в грудь Генри и нажал на гашетку.